Каким? Ну, я не знаю. Хотя нет, знаю. Он был необыкновенный. Мужчина, который способен любить, чувствовать и быть верным. Который и от остальных ожидает того же. Я думаю, что мне не стоит говорить о нем. Он ушел. Все кончено. Тесса внимательно наблюдала за нею. Этот кто-то сильно взволновал Рэйчел. Возможно, когда-нибудь потом они еще поговорят о нем, но не сейчас. А как ты, Тесс? Чем еще занималась все это время, помимо стычек с мотоциклами? Среди клиентов Садби нет никаких высоких загорелых незнакомцев. Тесса вздрогнула. Она никому не рассказывала о событиях, непосредственно предшествовавших этому несчастному случаю. Ей не хотелось заново переживать все происшедшие с нею в той квартире, пусть даже только и рассказывая об этом. Не хотелось обращаться в полицию, где ей станут задавать всякие кошмарные вопросы. А вы сами не дали ему никакого повода, миссис Андерсон, во что вы были тогда одеты? Извините, что задаю такой вопрос, но не было ли на вас просвечивающей блузки? Да и Садби приходится принимать во внимание. Женщину-риэлтора чуть было не изнасиловал один из их клиентов. Не очень-то хорошо это прозвучит. Ни одной женщине, которую пытались изнасиловать, не удастся после такой мерзости выглядеть героиней в глазах окружающих, даже если она не допустила этого. Да и какие у нее доказательства? Гомера наверняка давно уже улетел. Вероятно, не остался даже получить здесь медицинскую помощь. Здорово. Сумела-таки она его прищучить, да и по самому болезненному месту классно врезала. Нет, сейчас лучше всего ничего не предпринимать и никуда не заявлять, а просто быть осторожнее впредь. Ее вдруг охватила ярость. На каждую женщину, отважившуюся заявить о попытке изнасилования, определенно приходится не менее 10, которые скрывают это примерно по тем же причинам, что и она. Несправедливость вопиющая, но нельзя и не принимать в расчет суровые материальные соображения. С 10 миллионами в банке о таком можно кричать во весь голос. С прорехой в кармане лучше сидеть и помалкивать. Работа ад кромешный. Заключать договоры мне что-то никак не удается. Оформление сделки и то сорвалось. Но я своего добьюсь. У меня все получится. Ну, разумеется, получится, Тесс, при таком-то отношении к делу. Рэйчел едва ли не физически ощущала ту решительность, которая исходила от Тессы. А в душе по-прежнему пит? Да, наверное. Но я познакомилась с одним человеком, совсем не похожим на твоего. Не особенно чувствительный и не то чтобы романтик, но очень сильный, основательный и какой-то надежный, что ли. Он очень богат, но скорее умрет, чем станет швыряться деньгами. Понимаешь, сдержанный, утонченно изысканный, талантливый и образованный. Где же он сейчас? Осторожно спросила Рэйчел. В Мадриде. Он ничего не знает об этом происшествии. Позвонил мне за несколько секунд до того, как меня сшиб мотоцикл. Перед самой посадкой в самолет. Ты знаешь, где он остановился в Мадриде? Нет, не знаю. Да это и не важно. Просто дело в том, ну, в общем, для меня в данный момент он стал бы именно тем, о ком мечтает любая женщина. Тесса рассмеялась. Наверное, это звучит ужасно, правда? На мой взгляд, нисколько. Просто в этом есть здравый смысл, ответила Рэйчел. Интересно, продолжала Тесса. Знаешь, я приехала в Америку, стремясь освободиться от своего прошлого, и вот у единственного человека, с которым я познакомилась и который хоть в какой-то степени интересен мне, прошлое во многом схоже с моим. Стало быть, вы оказались родственными душами, а мой, как раз полная противоположность мне. Противоположные заряды, как известно, притягивают друг друга. Одинаковые же в лучшем случае держатся на расстоянии, сказала Тесса. Она пошевелилась в кровати и поморщилась, когда игла капельницы в ее руке тоже чуть шевельнулась. «Что это тебе вливают?» – спросила Рэйчел. «Антибиотики. Очевидно, тротуары грязные. Меня-то с детства приучали к тому, что грязь не приносит вреда, а даже укрепляет иммунную систему. Уж эти мне англичане!» – рассмеялась Рэйчел. «Неудивительно, что за вами закрепилась репутация, будто вы редко моетесь. Наверное, таким образом укрепляете иммунную систему». Она помолчала. «Значит, ты увидишь его, когда он вернется из Мадрида, надеюсь. Ты помнишь тот вечер в Гасиенде Инн, когда мы все познакомились? Удивительный вечер, правда?» — сказала Рэйчел. «Конечно. Кажется, что это было много лет назад. Тебе Кэрол не писала? Я получила от нее несколько открыток. Она подыскала себе студию, но телефон пока не поставила. Вероятно, не хочет, чтобы Джек ей досаждал. Да, и еще она познакомилась с мужчиной, который ей очень нравится. Я тоже получила от нее открытку. Пришла только вчера. И что она пишет? Ведь не вернулась же она к своему ужасному мужу, а, ни в коем случае. Она по-прежнему в Санта-Фе. Сняла квартиру. И тоже пишет о таинственном незнакомце. Расскажи, оживилась Тесса, что он, по-твоему, представляет собой? На наших с тобой даже отдаленно не похож, это уж точно. Ни на твоего аристократа, ни на моего романтика. Терзающийся сомнениями художник, страдающий импульсивный. Прямо-таки идеал для Кэрол после ее мещанского окружения, тебе не кажется? Судя по ее словам, неистовый и непредсказуемый, стал ее творческим наставником. Признаться, я и не предполагала, что в Санта-Фе могут жить подобные люди. И у меня по ее открыткам о нем сложилось такое же представление. Здорово! Воскликнула Тесса, захлопав было в ладоши, но тут же сморщилась от боли в руке. Молодчина, Кэрол, этот мужчина вдохнет в нее новую жизнь. Она столько лет потеряла, будучи служанкой в своей семье, что ей надо наверстать упущенное. Трудно сказать, на следующей неделе к ней приезжает Джек. Это явится своего рода испытанием. Стало быть, теперь у нее есть именно то, чего она хотела. Собственная студия в Санта-Фе. Да, Кэрол буквально не отходит от мольберта. По ее словам, одна галерея уже заинтересовалась ее работами. По-моему, ее мечты сбываются. Она у нас первый победитель, ты – вторая, а я – на жалком третьем месте, сказала Рэйчел. Кэрол жаждала независимости и, пожалуй, добилась ее. Ты – романтического любовного увлечения и, видимо, отчасти испытала его, но оно пришлось тебе не по душе, а я надеялась обрести уверенность в своем будущем. ГММ, думаю, что третьей по счету буду я, ну уж только не после того, как выйдешь за своего миллионера, но он же в Мадриде, вернется. Да, улыбнулась Тесса, у меня такое предчувствие, что вернется. 29. Кэрол посмотрела на часы, она опаздывает, а опаздывать, это не в ее правилах, и тут же поправила себя. Этого не любила та, прежняя Кэрол, потому что тем самым подводила окружающих, а это было невежливо. А нынешняя вполне может и опоздать, если кому-то это не понравится, ну что ж, это не ее проблемы. По крайней мере, Кэрол рассуждала именно так, а вот действовать подобным образом вполне удалось, потому что опоздывала она на встречу с Джеком. Она непроизвольно нажала на газ и тут же усилием воли заставила себя ехать медленнее. Встреча с мужем по-прежнему являлась для нее тяжелым испытанием. Самолет прибывает в 11. У Джека будут какие-то вещи. Если она разменется с ним у выхода, то безусловно найдет его в зале, где пассажиры получают багаж. Вот именно там и надо будет его встретить, с багажом. Из прошлого она войдет в зал, даже не извинившись, будет спокойно и любезно. А если он посмеет хотя бы заикнуться о том, что она пришла не вовремя, она тут же его поставит на место. Поразительно, какой властью он все еще обладает над нею. Прошлое не исчезает бесследно. И Джек, и дети, реальность. Они, неотъемлемая часть ее жизни, ее самой, как собственные руки и ноги, и останутся таковыми всегда. Вопрос лишь в том, куда их теперь поместить. Уж только не на пьедестал, чтобы смотреть на них потом снизу вверх. Она свернула к аэропорту. Самолет уже, вероятно, пошел на посадку. Она ясно представила себе Джека. Рубашка пола синего цвета, бежевые брюки фирмы Brooks Brothers, коричневые мокасины фирмы Callahan. Наверняка у него будет с собой пиджак, так, на всякий случай, коричневый твидовый, который, по его мнению, выглядит на английский манер, и, конечно же, кейс, чтобы продемонстрировать окружающим, что он из тех людей, у которых даже в отпуске есть неотложные дела. А где сейчас, интересно, Пейджли? Сидит дома вне себя от ярости, что любовничек, которого она так ловко заарканила, отправился на свидание с собственной женой. А может, она и знать ничего не знает. Может быть, чтобы успокоить Пейджли, этот лицемер выдумал для себя какую-нибудь деловую командировку, и сейчас выступать в роли шлюхи настал черед Кэрол, несмотря на ее обручальное кольцо. Да, возможно, ей следует лечь с ним в постель назло его любовнице, а потом позвонить ей и все рассказать. Возможно, Кэрол попыталась выбросить прочь из головы все эти отвратительные мысли, так или иначе связанные с прежней жизнью и Джеком. Она должна идти вперед, забыв о месте и ревности, к тому будущему, которое уже начала создавать для себя. Она подумала о своей мастерской и о тех замыслах будущих полотен, которые будоражили ее, заставляли забыть обо всем на свете. Она подумала о пустыне и о том, какое вдохновляющее действие она оказывает. Подумала о Чарльзе Форде и его фантастическом ранчо, куда она ездила сегодня рисовать. Он настоял на том, чтобы она считала ранчо своим домом, пока он будет в Европе, и Кэрол воспользовалась его предложением. Она не попросила его остаться, хотя и чувствовала, что он выполнил бы ее просьбу. Что-то удержало ее от этого. Сейчас ей остро не хватает его. Пребывание в его доме хоть немного, но смягчает ощущение пустоты. Кажется, что Чарльз Форд незримо присутствует в каждом уголке этого старинного особняка. Обходительные, учтивые слуги, которым было велено обращаться с нею как с почетной гостьей, беспрестанно говорят о нем, горничные, старик дворецкий, конюхи и индейцы, возделывающие поля. Той ночью, когда она была в полубессознательном состоянии, он на руках принес ее в дом и уложил на кровать женщины, которую прежде очень любил. А потом, охваченный небывалым чувством возрождения к новой жизни, он поцеловал ее. Он стал для нее сильнейшим целительным средством, этот Чарльз Форд, человек-загадка, окутанный колдовской мистической тайной. Для старика дворецкого Хосе он так и остался мальчуганом, который любил животных, возился с лошадьми и бегло говорил на индейских диалектах и испанском языке, прежде чем овладел английским. Индейцы называли его Кнавин, человек, который все понимает без слов. Она узнала о нем мельчайшие подробности, дразнящие ее любопытство, однако понимала, что все это лишь поверхностное, а его внутренняя сущность по-прежнему остается для нее скрытой за семью печатями. Да чего же не похож он на Джека, с хорошо подвешенным языком и расплывчатыми моральными принципами. Ориентируясь по указателям, Кэрол проехала на стоянку. Ее все с большей силой охватывало дурное предчувствие. Стремясь избавиться от него, Кэрол стала думать о картине, над которой работала. Она ясно представляет ее в ярком снопе солнечных лучей, отвесно падающих через центральное слуховое окно ее студии. Роза с пышно раскрытыми лепестками, полностью расцветшая, а в центре цветка – ее собственный портрет. Картина, на ее взгляд, лучшая из всех, когда-либо написанных ею. Она собиралась подарить ее Чарльзу. Эту метафорическую символику Кэрол обдумывала долго и тщательно. И именно так увидела все, когда ее неожиданно посетило озарение. Теперешняя, новая Кэрол уверена, что главное – это оставаться верной себе самой. Да, конечно, великолепный цветок олицетворял собой ту, его единственную розу. Но Кэрол не могла быть заменой. Она символизировала собой возрождение и любовь. Она знала, что Чарльз поймет это. Ведь он, Кнавин, человек, который постигает суть вещей без лишних объяснений. Она припарковала машину, стараясь запомнить ее место на этой огромной, напоминающей пещеру стоянки. Джек не простит ей, если она забудет, куда ее поставила. Да пошел он подальше, этот Джек. А, черт, ну зачем он прилетает? А, черт, ну почему она опаздывает? Кэрол выяснила, как пройти в багажный зал и начала осматриваться в поисках табло с номером его рейса. Кэрол, Кэрол. Она резко обернулась и увидела Джека. Рубашка пола, желтая, а все остальное так, как она и думала. Он поставил кейс на пол и раскрыл ей свои объятия, как всегда делал это раньше. Кэрол неторопливо подошла к нему. «Привет, Джек», — только и сказала она. Протянутые ей навстречу руки опустились и повисли вдоль тела. «Привет, дорогая». Не услышав в ее голосе сердечного тепла, он весь как-то сник. Вытянув шею, она позволила поцеловать себя в щеку. Какие чувства она испытывала сейчас? В основном равнодушие. Но, как ни странно, она побаивалась той власти, какую он всегда имел над нею. Он все еще может заставить ее что-то сделать против воли, как и всегда мог заставить. Но раньше ей отчаянно хотелось сделать приятное человеку, которого она обожала. Теперь-то от обожания не осталось и следа, но некий оттенок раболепия в ее отношении к нему все еще сохраняется, подобно дурной привычке, от которой не так легко избавиться. «Великолепно выглядишь», — сказал он. «Пустыня тебе к лицу, мне к лицу свобода. Пожалуй, я должна поблагодарить тебя за то, что ты дал мне возможность обнаружить это». Ее враждебность была защитным механизмом от его власти над нею. Кэрол ясно понимала это, и он, видимо, тоже. «Ты знаешь, у меня все кончено с Пейджли. Мне жаль тебя», — сказала Кэрол, — «потому что между нами тоже все кончено». «Давай не будем сейчас говорить об этом», — сказал он, явно пытаясь взять ситуацию в свои руки. Мне нужно получить багаж. Где машина? Неподалеку. Как думаешь, может быть, тебе сейчас лучше подогнать ее к выходу, пока я получаю багаж? Так мы сэкономим время. На что? Ни на что. Просто сэкономим. Джек посмотрел на часы. Этим жестом он как бы упрекал ее за опоздание. Кроул почувствовала этот упрек. Так было всегда. Ей всегда говорил, что надо делать, вот этот мужчина, который в ее постели трахал свою любовницу. Он проделал весь этот долгий путь, вторгся в ее волшебную страну со своим идиотским кейсом и сразу же начал помыкать ею, как типичный хаусфрау. 16. За машиной сходишь сам, заявила она. Идти недалеко. Вот ключи. Красный Ниссан. Место парковки 4D, в крайнем отсеке. Квитанцию увидишь на сиденье. Было бы целесообразнее, если бы это сделала ты, поскольку ты знаешь, как выглядит машина, где именно ты ее оставила, и у меня нет права на ее вождение, отчеканил он, словно находился не перед ней, а перед судьей в зале суда. А что, если сделать так? Ты берешь такси до того отеля, в котором забронировал номер, а потом звонишь мне, и мы обедаем вместе. Джек изумленно воззрился на нее. Это не его Кроул. С ней что-то произошло. Рядом с ним стоит незнакомка, обладающая внешностью его жены, но это совершенно другая женщина. Я приведу машину, согласился он. Ты, вероятно, узнаешь мой чемодан. Тот старый, коричневый. Хорошо, и Кроул протянула ему ключи от машины, словно чаевые коридорному. Она чувствовала, как радость охватывает ее. Она не уступила ему, настояла таки на своем, и ощущение от этого просто великолепное. Как ни парадоксально, но то, что она добилась своего, смягчило ее отношение к нему. Он просто большой ребенок, задиристый и ершистый мальчишка, который чересчур долго никого не слушался. Кроул повернулась к вращающемуся кругу, с которого чемоданы поступали на конвейерную ленту. Чемодан Джека она узнала моментально, и он о многом напомнил ей, как часто она упаковывала в него вещи мужа, перед его отпусками, которые они всегда проводили вместе, перед деловыми поездками, которые, как выяснилось позже, были ничем иным, как заранее спланированными свиданиями с Пейджли, и вновь от ярости у нее потемнело в глазах. Что произойдет в результате его приезда к ней сюда, в Санта-Фе? Будет ли это всего-навсего последним бесполезным призывом адвоката к присяжным заседателям, или существует вероятность того, что он сделает или скажет нечто такое, что изменит ее настрой и предоставит ему еще одну возможность и дальше гробить ей жизнь? Нет, нет и нет. Зачем же тогда картина, на которой изображена роза и лицо Кроул в центре цветка? Да, это пока лишь прообраз совершенно новой личности, которая вот-вот должна появиться на свет в этой дивной стране живописи, надежды, таинственности и волнующих предчувствий. А вот и знакомый чемодан. Стащив с движущейся ленты, Кроул выкатила его наружу, села на него у самого бордюра тротуара и стала ждать Джека. Он вскоре подъехал, остановил машину, высокомерно отшил служащего аэропорта, который стал было разъяснять ему, что стоянка здесь запрещена. Затем чемодан моментально очутился в багажнике, и они могли отправляться. «Я поведу», — сказал он. «Нет», — возразила Кроул. «Поведу я, это моя машина». Джек снисходительно улыбнулся. «Ты знаешь дорогу?» Его тон утверждал извечное мужское превосходство и женскую подчиненность. «Думаю, что найду. Мы не в Сахаре». Молча они сели в машину. До Джека, похоже, дошло наконец, что рассматриваемое дело непростое, весь состав присяжных относится к нему враждебно, а судья придирается к каждому пустяку. Однако он выигрывал и при худшем раскладе. Надо просто кропотливо работать, тщательно готовиться, упорно двигаться к цели. «Куда тебя подвести? Я думал, что на первый день-два остановлюсь в Хилтоне». Он украдкой испытующе посмотрел на нее, когда она выруливала на проезжую часть. Выглядит она великолепно, никакого сравнения с тем заплаканным несчастным созданием, которое садилось в самолет на Санта-Фе несколько месяцев назад. И даже гораздо лучше, чем та Кроул, какой она была до появления у него Пейджли. Под словами «первый день-два» он подразумевал: «Пока я не перееду к тебе, не знаю, сколько времени я смогу уделять тебе», сказала Кроул, выезжая на шоссе, ведущее к городу. «Вот как, а я думал, для тебя это просто место отдыха, где царит покой и где можно привести свои мысли в порядок. Надеялся, что мое пребывание здесь поможет нам разобраться во всем, чем ты занимаешься, что не сможешь даже уделить мне должного внимания, когда нет ни меня, ни детей, ни готовки, ни уборки, ни вечеринок, ни сада, ни хозяйственных счетов, ни обслуживания автомобилей, ни ухода за домом, никаких разумных занятий, вот что ты подразумеваешь, задавая этот вопрос, подумала она про себя. Живописью, просто ответила она. А, живописью, только и сказал Джек. Старый враг, что-нибудь продала из своих работ. Он старался не говорить свысока, с насмешливой интонацией, но это у него не получалось. Машина уже неслась по широкому шоссе на полной скорости, как и язык Кэрол. Нет, я в этом не нуждаюсь. Мне ведь полагается что-то в связи с предстоящим разводом. Живу я просто, непритязательно. Слава богу, могу заниматься чем хочу ради удовольствия, своего удовольствия. Послушай, не надо о разводе. Это ведь еще не решено. Я не хочу разводиться. Теперь Джек говорил не столь уверенно, чего и следовало ожидать. Впервые в жизни она ощутила свое превосходство. Ей было решительно все равно, что она понятия не имеет, где находится Хилтон. Где-нибудь да появится указатель. Всегда только то, чего хочешь ты, не так ли, Джек? Ну что ж, ты захотел Пейджли, и ты ее получил. Держу пари, что она просто великолепна, когда вы все вместе идете куда-нибудь. Уитни, Дивон, и твоя милашка Пейджли вышагивает рядышком. Он ничего не ответил на это. На самом деле, когда им хотелось куда-то пойти, они шли только вдвоем, и никаких Дивон и Уитни. Дети терпеть не могли Пейджли за ее излишнюю придирчивость и стремление всеми командовать. Они хотели курицу по-бостонски. Она, Пауло Тропикал, для вас это гораздо полезнее. Они собирались смотреть фильм со Шварценеггером. Она настаивала на более высокохудожественном зрелище. Даже позволяла себе исправлять ошибки в речи Уитни. «Без тебя все стало иначе», — тихим голосом проговорил он. «Одиноко. Ты тоже это почувствовала?» «Да. Сначала было трудно, но с каждым днем становится легче. Весь секрет в том, чтобы постоянно быть занятой. Вот что я поняла. Я просто пишу и пишу, вся растворяясь в этом, и вот уже день пролетел, и я спрашиваю себя, куда же он подевался, и мне даже жаль, что его больше нет». Джек вновь посмотрел на нее. Она изменилась до неузнаваемости. Это казалось невероятным. «Где именно ты живешь и кто этот хозяин ранчо, о котором ты постоянно рассказываешь?» В нем заговорил адвокат. «Большие изменения в человеке сопряжены с изменениями в сфере его чувств. Чаще всего они объясняются любовным увлечением. Невозможно даже вообразить, чтобы его Кэрол могла так уверенно держаться и так долго обходиться без него, если только вместо него уже не появился или вот-вот не появится кто-то другой. Его зовут Чарльз Форд», — произнесла она, получая удовольствие уже от одного звучания его имени. «У него 80 тысяч акров земли, так что, по-моему, поместье не маленькое. Он еще и художник, очень старинный род по материнской линии, и, кроме того, смешались французы, англичане, мексиканцы. А, что-то вроде полукровки». Не удержался Джек. Он был либералом, в той степени, в какой это вообще допустимо для типичного адвоката из Новой Англии. Но пропустить такой случай он просто не мог. Художник и владелец огромного ранчо в придачу настолько превосходил по всем параметрам коннектикутского адвоката по бракоразводным процессам, что счет, пожалуй, хоть отчасти могло сравнять только презрительно брошенный мексиканец. «Не припомню, чтобы ты когда-нибудь высказывался при мне как расист. Нет, я не это имел в виду», — пошел он на попятный. Так вот, в нем действительно смешались разные нации, и он вобрал в себя от каждой самые лучшие. И он спас мне жизнь. «Он что?» — она рассказала ему все, очень подробно. Джек попытался было выговорить ей за то, что она не проверила, достаточно ли бензина, но быстро замолчал после того, как она описала Чарльза, прискакавшего верхом, и потом, как он ехал с нею на руках в морозной ночи, пока не привез ее в сказочное поместье с мерцающими свечами и портретами предков на стенах, в дом, где пахло гордениями и вощеным старым деревом. Она рассказала ему, как Чарльз предложил ей воспользоваться мастерской Розы, и о том, что она не сочла возможным принять его предложение. Затем, о том, что он представляет собой. Джентльмен, щедрый, как представитель старого света, ничего не требующий взамен. «Посмотрим», — вставил Джек. «Ему понравилась моя манера писать. Вот почему он предложил мне работать в мастерской Розы. Понимаешь, Джек, некоторые люди так относятся к живописи. Им нравится или нет. Например, мне, женщине, с которой ты прожил много лет. Понимаешь, многие смотрят на картину и видят перед собой не долларовые банкноты, не торговые залы, ни страховые полисы. Они не думают ни о подделках, ни о том, правильно ли установлен кондиционер, чтобы поддержать нужную температуру и сохранить вложенный капитал. Они просто видят либо красоту, либо уродство, и если это красота, то сердца их наполняются радостью. В своей жизни тебе не часто доводилось встречать таких людей, ведь правда, Джек, да и мне тоже, пока я не ушла от тебя. Но человеку необходимо это понимание красоты. Люди, способные просто ценить ее, они как целебное средство. Они заполняют пустоту, направляют жизнь в нужное русло. Здесь я смотрю на звезды, и на солнечные закаты, и на пустыню. Смотрю и принимаю все так, как есть. Мне не досаждают постоянные мысли и заботы. Сюда надо внести удобрение 666, надо подрегулировать дождевальную установку, надо подрезать фруктовые деревья. Я просто смотрю вокруг и получаю от этого удовольствие. Ты непременно должен попробовать когда-нибудь. Как это ты только что сказал? Посмотрим. Да, мы посмотрим. Просто подождем и посмотрим, что произойдет. Ты влюблена в него? Да. Немного влюблена в сам его образ. Как в человека, который помог моим мечтам сбыться. Как когда-то была влюблена в тебя, Джек. Потому что было такое время, когда ты сделал так, что мои мечты сбылись. Она повернула голову и посмотрела, какое впечатление произвели на него ее слова. Было видно, что он поражен. Для него было невыносимо, что его жена, его собственность, говорила вот так о другом мужчине, да еще о таком мужчине, как Чарльз Форд, который по своему социальному статусу во многих отношениях явно выше его. Самолюбие Джека могло пострадать из-за любого пустяка. Оно у него всегда нуждалось в поддержке, откуда бы то ни исходило, от сотрудников и коллег, от Пейджли, от Кэрол, от детей. Он понимал, что по большому счету ничего особенного собой не представляет. Всего-навсего адвокат из пригорода, пиявка, присосавшаяся к телу общества, помешанного на судебных тяжбах. В Китае он попросту голодал бы, равно как и в таких странах, как Индия, где проживает большинство населения земного шара. А вот художников и фермеров уважают повсюду. Одни производят пищу для духа, другие – для плоти. И без обеих разновидностей пищи мир не может существовать. Адвокаты же кормятся за счет всеобщего правового нигилизма и невежества. Они как бы восполняют пробел в обществе, возникающий ввиду того, что одни граждане проявляют неуважение к другим. Можно позволить себе роскошь быть художником и мечтателем, если ты унаследовал кучу денег, с горечью проговорил он. Жизнь, так или иначе, для любого нелегка, возразила Кэрол. И богатым, и бедным хватает проблем. Неудержимая радость вдруг охватила Кэрол. Она говорит с Джеком и явно одерживает победу. Не потому, что она умнее его, не потому, что словарный запас у нее больше, а язык лучше подвешен. Ничего этого нет, просто она права. Вот в чем все дело. Он, похоже, понял это, потому что долгое время молчал. Когда же заговорил, то на более приземленные безопасные темы. Ты хоть знаешь, куда едешь? В его устах вопрос прозвучал как обвинение. В прекрасное будущее, беспечно откликнулась Кэрол, моментально разгадав его очередной тактический ход. Сейчас, после того как она поставила его на место, он решил стать весьма любезным. Как все предсказуемо, как легко перехитрить человека и одержать над ним верх, если ты уверена в себе. Как насчет Хилтона? Спросил он. Ты же сам хотел поговорить, вот мы и поговорили, так почему бы нам немного не покататься, пока не увидим огромную вывеску Хилтон. Мне спешить некуда. Он не мог спустить ей это с рук. Если у тебя кончится бензин, поблизости может не оказаться художника-миллионера на белом коне. С чего ты это взял? Я уж никак не ожидала, что он отыщет меня посреди пустыни, ночью, в кромешной тьме. А ведь в Санта-Фе вероятность куда выше. Он никак не может уколоть ее. Замечательно. В общем-то, теперь она даже рада, что Джек здесь. Кэрол получала удовольствие от этой беседы, которой она так боялась. Что же так изменило ее? Почему все его старые штучки на нее больше не действуют? А может быть, тогда, несколько месяцев назад, на нее снизошло какое-то озарение, осветившее ей путь, ведущий к самой себе как к личности? Может ли вообще решение уйти быть озарением? Простое решение начать самой распоряжаться своей собственной жизнью? Ты была близка с ним, заявил вдруг Джек. Я вижу это потому, как ты говоришь о нем. Это уравнивает нас. Я совершил ошибку с Пейджли. Думаю, что нам нужно помириться и все забыть, а кто старое помянет, тому глаз вон. Я люблю тебя, Кэрол. И в глубине души ты тоже любишь меня. Я чувствую это». Она рассмеялась. «Что за страсть передергивать факты? Джентльмен спасает его жене жизнь и предлагает ей убежище в пустыне для осуществления цели всей ее жизни. А Джек ухитряется приравнять это к интрижке, что была у него с Пейджли. Мы не были близки. Может быть, когда-нибудь и будем. Когда я сама захочу этого. Пожалуйста, перестань. Я же сказал, что порвал с Пейджли. Ну что ж, молодец. Лучше поздно, чем никогда. А почему ты вспомнил обо мне? Потому, что в доме становится грязно. Питаться приходится замороженными полуфабрикатами. Секс стал уже не таким сладким. Перестав быть запретным плодом, уже вступил в клуб холостяков. А, Джек, свидание и разочарование, предохранение от СПИДа, генитального герпеса и проверка справок у девиц, да чего же, наверное, здорово быть совершенно свободным. Дети учатся в другом городе, и надзирать за тобой ну абсолютно некому. Держу пари, что твой старший партнер и его жена просто в восторге от вечеринок, для обслуживания которых ты приглашаешь одного-двух официантов. Представляешь себе их разговор в машине, когда они возвращаются домой. Жаль старину Джека, не смог преодолеть кризис среднего возраста. Сомневаюсь, что ему можно поручить вести наше новое дело с компанией Sony. Этот славный Фред Николс куда надежнее. Ты видела, в каком состоянии цветы в доме? А где он раскопал эту ужасную девицу? Наверняка вдвое моложе его и понятия не имеет, как пользоваться чашкой для ополаскивания пальцев. Не ехидничай, Кэрол. Ты совсем не такая. Ну, конечно, не такая. Перед тобой другая Кэрол. Та, что говорит правду в лицо. Джек, чем тебе не по вкусу моя маленькая зарисовка? Картинка не из приятных, но ведь она же правдива, разве нет? А ты знаешь, каково главное свойство правды, не так ли, Джек? Она делает тебя свободным. Когда ты говоришь правду, это означает, что ты больше не боишься. Ложь удел малодушных. По-моему, мы проехали Хилтон. Может, поедем к тебе домой? Просто хочу взглянуть на твою квартиру. Ни в коем случае. Почему? Хочешь услышать правду? Ну, пожалуй, голос его был неуверенным. Потому что я не хочу, чтобы ты осквернял ее. Она моя. Я сняла ее без тебя, и жить в ней буду без тебя. Не хочу потом вспоминать, как ты расхаживал по ней, брал вещи, клал их на место, и говорил то, что ты говоришь всегда. Боже мой, казалось, Джек весь как-то обмяк и сник. В эту минуту он осознал наконец, что давно уже потерял ее. Она посмотрела на него, понимая, что он потерпел поражение. Именно это ей и требовалось понять, прежде чем могла возникнуть хоть малейшая надежда на прощение. Таково было необходимое предварительное условие. Пусть недостаточное, но необходимое. Кэрол увидела, что в его глазах стоят слезы. Бедный Джек. Прежде никогда в жизни ей не бывало жаль его, а вот сейчас чувство жалости захлестнуло ее. Хилтон он даже не подозревает о потрясающих маленьких гостиницах, наподобие Территориал или Уголок Гранта, которыми так славится Санта-Фе. У него же нет души, а она слишком сильно любила его и благоговела перед ним, чтобы заметить это. И вот теперь он пропадает без нее, тогда как оба они считали, что именно она пропадет без него. Да чего же странная штука жизнь, и до чего же она восхитительно непредсказуема. Сейчас водителем является Кэрол как в прямом, так и в переносном смысле. Дорога – это жизнь, и курс прокладывает она сама. Только сейчас Джек осознал, какое горе обрушилось на него. Он попытался было сдержаться, но так и не смог совладать с собой. Слезы перешли в рыдания, сотрясающие его. Разрушить все собственными руками. А ведь он считал себя таким сильным и несгибаемым. У него была Пейджли, восхищавшая его энергичными выступлениями на судебных заседаниях. И у него была Кэрол, радостно выбегавшая навстречу, вся сияя от любви, когда он возвращался домой, сверкающий чистотой дом, вкусный ужин, рассказы о всяких пустяках, которые он выслушивал с покровительственным видом. В своем ехидстве Кэрол сейчас совершенно права. Старший партнер заметно охладел к Джеку. Николс все больше утверждался в роли его любимчика. Пейджли, отвергнутая им в тот момент, когда она уже праздновала одержанную победу, стала его непримиримым врагом на работе. Каждый вечер он возвращался в пустой дом, проклинал приходящую прислугу, которая без присмотра Кэрол стала работать спустя рукава, и смотрел на зарастающий сад, подогревая себе бифштекса или пиццу в микроволновой печи и выпивая гораздо больше рюмок коньяка Шивас Регал, чем следовало. Кэрол тронула его за колено. Она чувствовала, как ее сердце переполняется нежностью к нему. «Не надо, Джек, не плачь, я все испортил, Кролл», — прорыдал он. «Да, испортил, дорогой», — согласилась она. «Но, может быть, это и к лучшему. Может быть, мы действительно должны всегда быть в движении, в поисках самих себя. Может быть, и тебе, и мне это было необходимо. Пикшли оказалась просто не той, которая нужна тебе, но такая женщина еще появится в твоей жизни». Он повернулся к ней, на его лице еще блестели слезы. «Я уже давно нашел ее, это была ты, и сейчас это по-прежнему ты». Кролл глубоко вздохнула. Она уже порвала с прошлым, самое трудное позади. Она подумала о своих занятиях живописью, о своей студии-мастерской, о своем лице в лепестках розы. «Дело не только в том, что сделал ты, Джек. Я стараюсь быть выше этого и преодолеть в себе гнев, ревность, ощущение того, что меня предали. Я, как бы поточнее выразиться, я становлюсь сама собой, становлюсь просто Кролл, а не Кролл МакКип. Я даже не стремлюсь больше быть похожей на Джорджию О'Кифф. Раньше я думала, что мне надо убежать от повседневности и стать каким-то другим человеком. Однако единственное, что действительно оказалось необходимым, это отыскать подлинную себя. Теперь я сама могу принимать решения. Мне не нужно больше заставлять себя думать о том, что скажут окружающие. Видимо, это и есть то, что называется свободой. Разве не можем мы быть свободными вместе, друг с другом?» Она рассмеялась, и смех этот был горьким. «А ты всегда и был свободен, Джек, и это было очень умно с твоей стороны. Но ты злоупотреблял свободой и в результате остался один. Некоторые обретают свободу только рядом с кем-то, а некоторые – в одиночестве. Может быть, ты относишься к первым, а я – ко вторым. Узнать это можно только на практике». Она уже развернулась и вела машину в обратном направлении. Быстро найдя отель «Хилтон», Кролл остановилась у входа. К ним уже подходил швейцар, и разговор надо было прекращать. «Поднимешься посмотреть мой номер?» – спросил Джек, точно ребенок своего родителя, который привел его в новый интернат. «Нет, может быть, поужинаем сегодня вечером или пообедаем завтра». И Кролл высадила его, потому что хотела доказать самой себе, что способна на это. Она смотрела на него, поникшего и подавленного, стоящего у обочины тротуара, и ее вдруг пронзило поразившее ее саму острое чувство жалости. Неужели она все еще любит его? 30. Стало уже традицией, что, когда Кролл работала над картиной на территории ранчо, она всегда заходила в дом на утренний кофе. Если Чарльз был дома, она составляла ему компанию, но сегодня его не было. Сидя за огромным столом красного дерева, Кролл думала о том, каково Джеку в Хилтоне. Он тоже одинок, как и она, но ему в одиночестве тоскливо, а ей, как ни странно, надежно и спокойно. В комнату вошел Хосе и вежливо поздоровался. «Доброе утро, Хосе. Что-нибудь известно о том, когда возвращается мистер Форд?» «Пока ничего, мэм. Мистер Форд всегда принимает решение в самую последнюю минуту, как и его отец». Он налил ей кофе. «А каким был его отец?» «Такие, как он, встречаются редко». Хосе было приятно поговорить о человеке, которого он явно обожал. Умел ходить, как индейцы, совершенно бесшумно. Поразительно, как он этому научился. Так же, как и всему остальному, мэм. По книгам, но главным образом присматривался и вслушивался, уходил в пустыню порой на несколько недель, просто пешком, и возвращался совершенно неожиданно. Жене это наверняка нравилось в нем. Сеньора понимала его. Он был мистиком. Знал, о чем ты думаешь. Был добрым, почти как сам дух. Словами не описать, каким он был. Его нужно было знать. А мистер Чарльз похож на него? Слава богу, да, мэм. Он более, как это сказать, образован, как его мать. Но от отца он унаследовал мистицизм. О погоде знают все. Мы тут даже телевизор не смотрим, чтобы узнать прогноз. Спрашиваем у хозяина. Не припомню, чтобы он хоть раз ошибся. Он был близок с отцом, ближе не бывает. Но тот был нелюдимый и замкнут. Пустыню любил больше, чем людей, хотя ко всем нам относился хорошо. Мистер Чарльз, бывало, дождаться не мог, когда они отправятся в пустыню вдвоем. Но с матерью они тоже понимали друг друга. Он любит женщин, мистер Чарльз. Хосе вдруг замолчал, словно поняв, что сболтнул лишнее. Кролл хотела услышать еще что-нибудь о его хозяине, но понимала, что нажимать на Хосе нельзя. Мужчина, любящий женщин, мистик, предчувствующий погоду. Она подумала о Джеке, который сейчас ловит бизнес-репортаж CNBC по кабельному телевидению в Хилтоне. Каков курс его акций на Тихоокеанском побережье, как обстоят дела с его игрой на вновь возникших биржевых рынках, будет ли он работать на своем маленьком ноутбуке, чтобы определить, сколько он выиграл или проиграл, прежде чем взяться за детальное изучение финансового раздела New York Times. Сегодня утром она поговорила по телефону с Дивоной Уитни, пока они не ушли на занятия. Кэрол улыбнулась, вспомнив, как тепло и сердечно дети говорили с нею, как радовались тому, что вернулись в колледж и скоро повидают своих друзей. Зачем вообще люди так беспокоятся о детях? Что это, самоотречение? Действительно ли их интересует жизнь родителей и они лишь скрывают это? А может, они ничего и не заметили? Ведь ссоры бывали у нее с Джеком и раньше. Они вполне могли подумать, что это просто еще одна, а вернее всего, что развод и душевные муки, переживаемые Кэрол и Джеком, абсолютно безразличны им, коль скоро не имеют никакого отношения к их собственной жизни, заполненной подругами, друзьями, музыкой и автомобилями. Неужели это типично американский образ жизни? Люди носятся по всей огромной стране, сталкиваясь друг с другом лишь в дни благодарения и Рождества и беспокоясь только о том, с семьей кого из родителей отмечать праздник. Развод – самое обычное явление сейчас. Они и сами с Джеком давали читать детям брошюрки под названием «Идем на мамину свадьбу». Ну что ж, она научилась у своих детей тому беззаботному легкомыслию, которое царит вокруг, и спроецировала его на свое собственное поведение. И тем не менее Кэрол не покидала ощущение, что все это в корне неправильно. Допив кофе, она встала и вышла в холл. Дети тут ни при чем, речь идет только о ней и о Джеке. Одно ясно, если она когда и вернется к своей прежней жизни и к мужу, то исключительно на своих условиях. К тому же сейчас появился Чарльз. Так есть ли у Джека соперник? Сам он считает, что да. А как считает она? Выходя из дома, Кэрол поняла, что будущее может оказаться еще более захватывающим, чем она себе его представляла. 31. Мэтт Хардинг выглядел прекрасно. Смокинг на его подтянутой худощавой фигуре сидел как влитый, лицо было покрыто тем ровным загаром, по поводу которого Аристотель Анассис как-то высказался, что он должен быть на лице всякого, кому действительно сопутствует успех. Мэтт стоял в углу огромного торгового зала, который постепенно превращался в эпицентр торжественного вечера, устроенного Садби. Его сопровождала Рэйчел, которая вскоре станет настоящей суперзвездой и будет вращаться, испуская яркое сияние, вокруг Солнца, именуемого Мэттом Хардингом. Он не испытывал особых сомнений относительно того, что сегодня ее нет превратится в «да». В конце концов, это было бы весьма благоразумно, а он редко встречал человека, благоразумного до такой степени, как Рэйчел Ричардсон. «Мы будем смотреть картины?» – спросила Рэйчел. В трудные для рынка живописи 90-е годы предпринималось все возможное, чтобы картины раскупались, и этот банкет с коктейлями, организованный нынешним летом, был ничем иным, как попыткой хоть немного оживить торговые операции. Галерея Риверхаут выставляла на продажу коллекцию немецких экспрессионистов, которая была не лучше и не хуже любой другой подобной коллекции. Поэтому богатейшие коллекционеры, опытнейшие дилеры, а также завсегдатай вернисажей, являющиеся неотъемлемой составной частью любого великосветского раута на Манхэттене, были приглашены сюда, чтобы за бокалом шампанского ознакомиться с экспонатами. Рэйчел чувствовала себя не в своей тарелке, словно выступала в роли обманщицы. Мэтт полагал само собой разумеющимся, что она, его будущая жена, а вот она отнюдь не была в этом уверена. Сегодня она превзошла саму себя. На ней было сногсшибательное, очень короткое платье, а прическа и макияж в стиле панк от Версачи делали ее гораздо моложе. «Сходи посмотри сама, дорогая. Терпеть не могу рассматривать картины, когда вокруг полно народу. Толчья и шум мешают сосредоточиться. Меня интересуют только две. Кричащая девочка Мунка и автопортрет Кандинского. На следующей неделе их повесят у меня в кабинете, чтобы я мог прийти к окончательному решению. Скажешь мне свое мнение. Не задерживайся долго». Рэйчел быстро отошла, довольная, что предоставлена самой себе. В противоположном конце зала она увидела ту самую картину Мунка, о покупке которой подумывал Мэтт. Около полотна стоял, глядя на него, какой-то мужчина. Рэйчел подошла и встала рядом. Дальше все выглядело как отдельные кадры какого-то фильма. Он оторвал взгляд от картины и посмотрел на нее. Она оторвала взгляд от картины и посмотрела на него. Глаза их встретились. «Ах», произнесла она. «О», произнес он. Этого было явно недостаточно, но оба стояли, не говоря ни слова. Рэйчел почувствовала, как краска начала заливать ей лицо и шею. «Сильная вещь», — проговорил он наконец, оторвав взгляд от нее и переведя его на полотно, и вновь повернулся к ней. Его глаза были столь же испытующими и проницательными, как и прежде, однако сам он больше не походил на ночного зверя, дикого и неприрученного, и уже не был тем загадочным полночным незнакомцем, окутанным флером таинственности, каким он показался ей во время их первой встречи. Сейчас перед Рэйчел был хорошо одетый, любезно учтивый, утонченный человек, рассматривающий полотно с изображением кричащей девочки, которой он назвал сильной вещью. Все было обыкновенно, но чудо произошло опять. Она как бы перешла в другое измерение. И этот зал, и беседующие друг с другом люди, все куда-то исчезло. Не стало никого, кроме него и ее. Теперь он уже полностью повернулся к ней, и висевшая перед ними картина явно не могла больше быть предметом их разговора. Он целиком сосредоточился на Рэйчел, глядя на нее в упор. «Привет, Рэйчел. Привет, Чарльз. Не ожидал встретить тебя здесь. Не знаю почему. Впрочем, наверное, ты присутствуешь всюду». Он старался говорить холодно, но ему это плохо удавалось. Как профессионал, Рэйчел автоматически подметила некоторую неискренность. Как женщина, пришла в замешательство. «Неужели тебе в голову иногда приходили мысли обо мне, наподобие, скажем, такой? Надеюсь, что Рэйчел Ричардсон там не будет. Сейчас у нее работал только мозг. В сфере же чувств, где бы они ни располагались, в сердце или где-то в другом месте, царила полная сумятица». Чарльз не смог сдержать улыбки. «Сразу видно, что говорит известный журналист. Значит, ты так и не простил меня за это? Да за что тебя прощать?» Пожал он плечами. «Гарри сказал, что показывал тебе и статью из People. Рэйчел не хотела, чтобы между ними оставались недомолвки, даже незначительные. Она действовала и говорила, полагаясь на интуицию. Да, показывал. Статья ужасная. Выставила меня мелкой дешевкой. Да уж, еще какой», кивнул Чарльз. «Но меня с детства приучили никогда не верить всему, что читаешь в прессе». Ирония была явно саркастической, если не сказать убийственной. «Так вот, я не такая. Хотя честолюбиво и действительно ставлю работу на первое место. Именно так я добилась своего нынешнего положения, и тебе понравилось во мне именно это». Произнося эти слова, Рэйчел даже выпятила вперед подбородок, отчаянно, с вызовом. Она хотела этого мужчину так же сильно и неудержимо, как и прежде, как и всегда, а он был для нее почти потерян, почти. Но он все еще здесь. Вот он, стоит и разговаривает с нею. «С чего ты взяла, что мне в тебе понравилось именно это?» — недоверчиво рассмеялся он. «Женская интуиция», — по-прежнему с вызовом пояснила она. «Разве при столь ярко выраженном мужском начале может сохраниться женская интуиция? Окей, стало быть, они все-таки пикируются. Отлично». Рэйчел почувствовала, что ее начинает охватывать злость. Все прочие эмоции отошли на задний план, отчего она испытала неимоверное облегчение. «Я, уважаемая женщина, и все эти так называемые мужские качества здесь ни при чем. Возможно, это в твоем окружении достигать определенных высот позволяется лишь мужчинам. Победитель может быть любого пола», — ответил он. «Неважно, мужчина это или женщина. Весь вопрос в том, насколько низко человек готов пасть, чтобы победить». «Ах, так вот, значит, в чем весь вопрос? А может быть, он всего лишь в том, чего аристократам не понять. Может быть, рубашка, в которой тебе посчастливилось родиться, застит тебе ту истину, что остальным приходится вкалывать, чтобы заработать на жизнь». Она увидела, что лицо его застыло. «Просто я не согласен быть средством достижения твоих, по всей видимости, ненасытных честолюбивых амбиций». «Привет», — раздался голос Мэтта Хардинга. Невозможно было определить, слышал ли он последнюю фразу. Он встал рядом с ними, прямо перед картиной Мунка кричащая девочка, ожидая, что его представит. В смятении Рэйчел повернулась к нему. Обычно на приемах Мэтт не переходит с места на место. Просто стоит себе, а люди подходят к нему сами. «Мэтт, это Чарльз Форд, а это Мэтт Хардинг», — представила она друг другу мужчин. Это было лучшее из того, что она могла сделать. Злость постепенно проходила. Возможно, это препирательство было не вполне уместно. «Чарльз Форд, Чарльз Форд», — пророкотал Хардинг. «Боже, вот уж действительно легок на помине. А я-то думал, вы никуда не ходите. Говорят, вы ведете жизнь отшельника. Спасибо, Рэйчел, что сумела разыскать вас». Чарльз сделал шаг назад, отступив от Хардинга. Движение было бессознательным, но говорило оно о многом. «Здравствуйте, мистер Хардинг», — чопорно произнес Чарльз. «Мэтт, просто Мэтт», — поправил его Хардинг и, выбросив вперед руку, крепко стиснул ладонь художника. Рукопожатие это было явно невзаимным, и Форд тут же высвободил свою руку. «А теперь послушайте, Чарльз, у Гарри Уардлоу в запаснике много ваших работ, и мне они очень нравятся, очень. Я постоянно прошу его свести нас друг с другом, а он, зная себе, твердит, что вы, мол, затворник. И вот я нахожу вас сам, в таком людном месте, точнее, моя невеста находит». «Невеста». Рэйчел напряглась, услышав это слово. Она увидела, как на лицо Чарльза Форда набежала тень, словно туча, закрывшая солнце. Метнув взгляд на нее, он снова перевел его на Хардинга, который говорил безостановочно. «Всегда люблю знакомиться со своими художниками. Считаю это весьма существенным. Смотрю им в глаза, вижу человека за работой. И вот теперь мне выпал шанс. Я тебе не невеста». Рэйчел постаралась произнести это спокойным тоном. Она улыбнулась Мэтту, стремясь этим смягчить нанесенный ему удар, и бросила взгляд на Чарльза, проверяя его реакцию. Лицо Чарльза Форда сохраняло бесстрастное выражение. «Я тебе не невеста, Мэтт», — повторила она. Он недоверчиво рассмеялся. «Ну, вот, извольте видеть, вот что происходит, когда веришь женщине на слово, а обручальное кольцо ей не покупаешь. Экономия на малом всегда в конечном счете обходится дорого. Один из моих девизов». Чарльз посмотрел на нее вопросительно. «А как вы узнали друг друга?» — спросил вдруг Мэтт. Было ясно, что он ничего не знал о ее интервью с Чарльзом. Чарльз посмотрел на него, затем перевел взгляд опять на Рэйчел. Она видела, что он принимает какое-то решение. «Да мы вообще не знаем друг друга». Чарльз повернулся и, не проронив больше ни слова, пошел прочь. Мэтт смотрел ему вслед. «Странный парень», — сказал он и перевел немного удивленный взгляд на Рэйчел. Но она не отрывала глаз от удаляющейся фигуры Чарльза. Нет, она не произнесла ни слова, но, казалось, вся душа ее кричит ему вслед. «Не уходи, ни сейчас, никогда». Она остро сознавала, что это сумасшествие, но именно этим она всегда и грезила. Никогда прежде она не ощущала в себе такого биения жизни. Никогда и никем не была увлечена сильнее. Даже пикироваться и спорить с ним было приятно. Она не могла припомнить, когда еще была столь же неравнодушной к кому-то. Нужно было удержать его, не дать ему уйти, но это не в ее силах. Чарльз ушел. «Итак, ты не невеста мне?» — спросил Мэтт. «Или это только в глазах окружающих, таких, как, скажем, Чарльз Форд? Может быть, нам следует внести в этот вопрос ясность раз и навсегда?» Мэтт Хардинг был в ярости. Еще бы, она выставила его дураком в глазах Форда. Однако он понял и нечто гораздо более важное. Понял, что именно в ту самую минуту он потерял ее. Теперь он знал, что Рэйчел никогда не была влюблена в него. Мэтт сам убедил себя в том, что его страсть к ней и жизнь, которую он ей предлагал, были достаточны для того, чтобы добиться ее руки. И вот он поставлен перед фактом, точно как в торговой палате. Всегда бывает то самое мгновение, в которое сделка либо совершается, либо нет, и ты тотчас же распознаешь это. Часто по мельчайшему нюансу улыбки, жесту, взгляду. «Ах, Мэтт!» Рэйчел посмотрела на него. Вот он стоит перед нею, такой сильный и уверенный в себе. Пожалуй, самый стойкий и непоколебимый из всех, кого она когда-либо встречала в жизни, потому что в глубине души ему не нужен никто. В точности как она сама 10 лет назад. Но по какой-то непонятной причине он считает, что ему нужна она, может быть, потому, что она так недоступна. 10 лет назад они стали бы идеальной парой. Но то было тогда, а это происходит сейчас. Мэтт продолжал, словно говоря сам с собой и меняя тему. «А знаешь, забавно, не правда ли, если бы какая-то женщина кричала в соседнем номере отеля, ты позвонил бы в полицию. Но если бы она делала то же самое потехи ради, ты бы сторонился ее, как чумы. Однако на следующей неделе я заплачу $1 000 000 вот за эту девочку и ее крик. Безумный мир, право, безумное может быть замечательным», сказала Рэйчел. «Рэйчел», — предложил он вдруг, — «давай сегодня поужинаем вместе. По-моему, за тобой должок. Нам что, непременно нужно устраивать прощание? Ни в коей мере. Это будет деловой ужин. Смотри, вон Тесса», — проговорила Рэйчел, когда они уже подошли к выходу. «Рэйчел, мы уходим. Позвонишь Тессе завтра». По его тону было видно, что он принял решение. Этого приема, устроенного Садби, с него было более чем достаточно. Однако Рэйчел замерла как вкопанная, а лицо ее стало покрывать мертвенная бледность, потому что Тесса протянула руку и тронула за рукав мужчину, который улыбался ей, и мужчиной этим был Чарльз Форд, 32. Медленно, но верно у Тессы на работе все стало налаживаться. Она узнала, что клиентов надо разыскивать точно так же, как рудокопы ищут золотую жилу. Поэтому она вновь и вновь заставляла себя звонить своим друзьям. Это занятие опустошало душу, но самое худшее, что они могли ответить ей, было всего лишь «нет». И когда это происходило, она говорила: «Ладно, извините за беспокойство». По оценке одного опытного профессионала у них в Садби, на каждые 100 телефонных звонков приходится одна заявка. У нее сейчас было несколько заявок, потому что ей удавалось дозваниваться до некоторых в самое подходящее время. После ссоры с их брокером, по истечении эксклюзивного договора, в минуту душевного подъема или, напротив, отчаяния, крупного пока ничего не было, но и из небольших заявок кое-что набиралось. Она сняла трубку и позвонила Мэри Синклер. Это будет уже пятый звонок ей. Перед этим она всякий раз попадала на ее личную секретаршу, отвечающую за приглашение и прием гостей. Сегодня же, благодаря то ли удаче, то ли упорному труду, секретарша отсутствовала из-за простуды. «Мэри, это Тесса Андерсон. Привет, дорогая. Ну, как ты? Не видела тебя целую вечность. Как славно, что ты позвонила». Мэри Синклер, которая в свое время вышла замуж за крупного банкира исключительно по соображениям материального характера, редко бывала столь дружелюбной, и вскоре выяснилось почему. «Ты знаешь, дорогая, я так расстроена. Помнишь ту ужасную Мими Ван Бурен, крупную шишку в Медаус, что живет по соседству и отравляет всем жизнь? Это та, что похожа на таксу», — в тон ей уточнила Тесса, поняв намек и принимая пас. «Да, вот именно, правда, классное сравнение, в самую точку. Боже мой, Тесса, вот именно так она и выглядит, правда?» В трубке раздался раскатистый смех Мэри. Все шло как нельзя лучше. За несколько дней до того Мими Ван Бурен обвинила Мэри Синклер в том, что та сжульничала, играя в гольф, незаметно подтолкнула мяч в лунку. «В общем, как бы там ни было, дорогая, но Фред уже договаривается переехать в Виньярд на несколько лет. Поэтому дом в Бриджхэмптоне мы выставляем на продажу. Вот так-то. А Мими Ван Бурен пусть утопится в озере. Хочешь, чтобы я занялась продажей дома? Бог мой, я ведь забыла совсем. Ты же теперь риэлтор, верно? Где ты работаешь?» «В Садби». «О, Садби мне нравится. Да, конечно, почему бы и нет? Фред хочет просить 5, а уступить готов за 4,5. Она говорит о 4,5 миллионах долларов, а может и о большей сумме. Если Тесса заключит эксклюзивный договор и совершит продажу сама, то ее комиссионные составят 137 тысяч долларов чистыми». Дрожащей рукой Тесса положила трубку. Дом Синклеров, расположенный на берегу озера в Бриджхэмптоне, просто подарок для риэлтора. Закрыв лицо ладонями, она благодарила Бога. Зазвонил телефон. «С Тессой Андерсон хочет поговорить Рэйчел Ричардсон». «Тесса Андерсон слушает. Не кладите трубку, пожалуйста». Ожидая, когда их соединят, Тесса с трудом сдерживала охватившее ее волнение. Это сама судьба, что Рэйчел звонит именно в такую минуту. Ведь без вмешательства Рэйчел у нее сейчас не было бы этой работы. И никто иной, как Рэйчел, позаботилась обо всем во время несчастного случая и после него. Оплата больничных счетов оставила бы Тессу с Камиллой без гроша. «Рэйчел, я так рада слышать тебя. Мне только что невероятно повезло. Мэри Синклер, ты же знаешь Синклеров из Диллана, поручила мне продать их дом в Бриджхэмптоне. 5 миллионов долларов. Эксклюзивный договор. Ты можешь поверить в это?» «Да, действительно здорово», — сказала Рэйчел. «Тебе понравился вчерашний прием?» Тесса моментально уловила неестественную напряженность в интонации Рэйчел, который устраивал Садби. «А ты там была? Я тебя не видела. Я увидела тебя, когда уже уходила. Что же не подошла?» Неужели Рэйчел могла подумать, что Тесса намеренно не подошла к ней, и из-за этого она сейчас так разговаривает с нею? «Я знаю, что ты меня не видела, а я очень торопилась. Как жаль. Тесса, сегодня в обед ты ничем не занята, мне нужно поговорить с тобой». «Нет, не занята. Куда бы ты хотела пойти?» Тесса чувствовала что-то неладное. «Но что именно?» Она терялась в догадках. «Как насчет Ле Бельбаке? Я угощаю». «Договорились. Примерно без четверти час. Ты знаешь, где это?» «Прекрасно знаю. Это рядом со мной, на Мэдисон-авеню. Возможно, если у тебя будет время, зайдем потом ко мне». «Это было бы отлично», — согласилась Рэйчел. Слова она произносила правильные, но вот с интонацией что-то явно не то. «У тебя все в порядке?» – спросила Тесса. «Да, конечно. А как еще должно быть?» Это совсем не походило на Рэйчел. Тесса положила трубку, и ее только что прекрасное безоблачное настроение омрачилось небольшой тучкой. 33. Когда они уже шли по Мэдисон-авеню, направляясь к дому Тессы, ее не покидало ощущение, что атмосфера за обедом была несколько неловкой. С виду все было как между близкими подругами, однако подспудно чувствовалось, что в воздухе постоянно витает некая напряженность. «У тебя точно есть время посидеть за чашечкой кофе?» – спросила Тесса. «Да-да, конечно. И еще мне бы очень хотелось посмотреть твою квартиру. Если мне хоть немного повезет, долго я в ней не задержусь, перееду при первой же возможности». Рэйчел помолчала, словно принимая какое-то решение, и наконец отважилась. «Тесс, ты помнишь тот вечер в Гасиенде Инн, когда мы все познакомились и мои слова о том, что единственное, чего я хочу, это самозабвенно влюбиться, по-настоящему, романтично и безоглядно?» «Да, конечно, помню». Тесса вдруг остановилась как вкопанная прямо на тротуаре. Она чувствовала, что Рэйчел вот-вот скажет нечто такое, на что ей крайне трудно решиться. Может быть, это и есть причина ее столь странного настроения? Рэйчел тоже остановилась. «Послушай, Тесс, у меня не очень-то хорошо получается говорить об этом, но суть в том, что в общем, я действительно встретила человека, и не где-либо, а в самой Гасиенде Инн, и испытала все те восхитительные ощущения, которые ты описывала, и абсолютную уверенность, что это и есть то самое. Тогда я ничего не сказала, потому что это казалось настолько невероятным». Рэйчел снова пошла вперед. Тесса ничего не сказала ей на это, но с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Это было так не похоже на Рэйчел. «Как бы там ни было, — продолжала Рэйчел, — вернувшись в Нью-Йорк, я навела справки и выяснила об этом мужчине побольше». Она искоса посмотрела на Тессу. «Я просто должна была вновь встретиться с ним. Оказалось, что он не контактен, поэтому я все организовала сама. Готовила одну передачу и пригласила его. Сначала он не хотел. Тогда я встретилась с ним и убедила его, что участие в ней ничем ему не повредит. Вот теперь я слышу ту самую Рэйчел, которую узнала и полюбила», — усмехнулась Тесса. «Так вот, мы ужинали вместе и понимаю, что это звучит да нельзя глупо, но я влюбилась в него, была очарована им, просто заворожена». «Невероятно, Рэйчел». Они уже подошли к подъезду Тессы. «Вот здесь я живу», — сказала она. «Да», — рассеянно переспросила Рэйчел, все еще поглощенная своим повествованием. Они стали подниматься по лестнице. Рэйчел шла первой. Поднявшись на площадку, она обернулась к Тессе. «И вот здесь начинаются сложности. Я немного рассказала тебе о нем в больнице, а ты мне описывала человека, с которым познакомилась. Судя по всему, они совершенно не похожи друг на друга. Ты это помнишь?» «Конечно», — ответила Тесса, ища ключи. Рэйчел пристально наблюдала за нею, как она иногда делала это на телевидении, готовясь загнать приглашенного для интервью участника передачи в угол. «Своего нового знакомого ты охарактеризовала как основательного, надежного, утонченно изысканного. Мы еще согласились с тобой, что вы с ним схожи, как бы одинаковы, тогда как мой — полная противоположность мне». Тесса отперла дверь. Она понятия не имела, к чему клонит Рэйчел. Та вошла вслед за нею.